Глава 10. Ноябрь 1864 года. Королевство Пруссия. Потсдам. Воссоединение семьи после довольно долгого перерыва. Никаких шуток, все взаправду. Дело в том, что супружеская пара из Вильяма Степлтона и Елены Станич наконец-то закончила свое свадебное путешествие по русским. И не только, откровенно говоря, просторам. После чего намеревалось было вернуться в родные имперские края. Но удачное стечение обстоятельств предоставило Вилли возможность засветиться не просто близ императора Александра II. Этих моментов и без того хватало, часть из коих использовалась на все 100. А еще и попасться на глаза Изабелле Бурбон, Вильгельму Гогенцоллерну. И что ничуть не менее, а то и более важно, самому Отто фон Бисмарку с сопровождением. Сопровождением же взошедшей и продолжающей светить все ярче звезде германской и не только политики служили обычно Гельмут фон Мольтке, глава генштаба Пруссии, и Альбрехт фон Роан, военный и морской министр Пруссии же. Последние две персоны были для Вилли как бы не важнее прочих. Что ни говори, но мой друг являлся товарищем военного министра империи. И даже его свадебное путешествие во многом было оформлено как визит в европейские страны для сравнения передовых достижений военной науки и перенимания нужного опыта. Он это понимал и не филонил, постоянно посылая с дипломатической почты толстенные конверты с отчетами. Понимал, что его натаскивают на то, чтобы не сразу, но и не в совсем уж отдаленном будущем заменить Лероя Уокера. Никто не вечен. Ничто не вечно. А разница в возрасте между этими двумя была солидной. В Бабельсберг я и Мари прибыли ближе к вечеру. Чуток позже ожидаемого. Но дороги в это время, даже прусские, вполне себе качественные и благоустроенные. Порой могли устроить не самые приятные сюрпризы. В частности, столкновение сразу нескольких экипажей, повлекшее необходимость приведения дороги в порядок. Вроде и мелочь. Но осторожность охраны и все из этого вытекающее поневоле вылилось в 1,5 часа утерянного времени. Никаких претензий нет и быть не могло, особенно с учетом последних известий об оживившихся в Европе разного рода революционерах и прочих бомбистах-анархистах. Пока они еще не отметились по-настоящему кровавыми акциями, но предпосылки не слабо так настораживали. Как бы то ни было, но по прибытию в Бабельсбергский замок нас встретили так, что я аж малость прифигел. Обычно так встречают, если и не коронованных особ, то как минимум членов королевских домов Европы. Я же, равно как и Мари, ни разу не из... Упс, пока еще ни разу, но уже в паре лет от всего важного события. Вроде и знаю, понимаю, а из головы в конкретный момент вылетело. Инерция мышления. Та самая, которую вовсю используют для того, чтобы поиметь других. А тут вдруг сам чуть было не нарвался. Хвала богам, что здесь и сейчас не та ситуация, нет ничего принципиально опасного. И все равно повод встряхнуться, дабы не расслабляться сверх меры. Найдутся желающие использовать момент легкой растерянности. Тут даже сомневаться не приходится. Европа – это вам не Северная Америка вкупе с Южной. Тут совсем другой уровень игры и игроков. Раньше нас еще воспринимали, по той же самой инерции, как вторичных игроков. Этакую далекую провинцию, пусть и подающую надежды. Теперь все иначе. Нас таки да угораздило прорваться, аки вляпаться в высшую лигу. Тут реально серьезные игры. Самые серьезные, на манер известной в моем времени, реальности, большой игры. Если же отойти от общего и перейти к частному, и тут все предельно серьезно. Не только для нас, для всех собравшихся. Чего стоит одно лишь приглашение всех участников встречи не абы куда, а именно в Бабельсберг, любимую резиденцию и дворец самого короля Пруссии, в которой он любил не находиться время от времени, а жить и отдыхать с семьей. Говорящий такой фактик, однако, сейчас же ни жены, ни кронпринца здесь не наблюдалось. Исключительно деловая встреча, но деловая на высшем уровне и с предельным уважением к гостям. Прусский порядок во всей своей красе. Монархи, их свиты, всех нашли, где разместить с подобающим положению комфортом. Дворец же, а не просто маленький загородный домик. Меня и родственников, обеих сестер и мужа Елены, также вниманием не обделили. Просторно, удобно, все рядом. Более того, Свиту из диких, весьма душегубистого вида тоже восприняли, как будто оно так и надо. Ага, особенно Орурка с Оши. Этих двух уже по сути приближенных и доверенных телохранителей, прошедших Крым и Рым, через всю войну и оставшихся в ближнем кругу после ее окончания. Ни разу не интеллектуалы, но знающие жизнь, умеющие стрелять и отрывать головы всем, на кого покажут пальцем. Хорошие такие достоинства, с лихвой перекрывающие некоторые малые недостатки. Прогуливаться вне дворцовых комнат, как это предлагал Вилли? Нет, оно все, конечно, неплохо. Было бы, будь на дворе несколько иное время года. Ноябрь же. А я слишком привык за прошедшие годы к климату американского юга. Удовольствия мне бы это особого не доставило. Может быть, и уговорили, но пошедший дождик, не сильный, но мерзопакостный, поставил много мокрых точек в так толком и не разгоревшемся споре. Прогулки под зонтами точно не вдохновляли ни Мари, ни Елену. Особенно последнюю, которая находилась в особом состоянии души. Каком? Токсикозном, пусть и в начальной стадии. Беременность, однако. Опять-таки не новость. Лена писала про свое новое состояние, едва только появились первые признаки. Но то писала, а сейчас я видел это собственными глазами. Слово «видел» тут не совсем корректно, потому как, собственно, животик-то не вырос, но определенные признаки действительно присутствовали. Для наметанного глаза. Сразу скажу, мой таким не являлся. Вот во многом понимаю, но не в признаках беременности, в отличие от той же Марии, которая пусть сама и не была сколь-либо озабочена такими знаниями, но почему-то в лёт определяла. Чисто женская плюс интуиция? Наверняка. Дождь, невысокая температура, беременная леди. Факторов оказалось с горкой для того, чтобы устроиться в гостиной, предварительно приказав слугам разжечь камин. Попивать, что бог на душу положит, а организм приемлет, да смотреть на пламя сквозь цветные витражи. Благодать. Легко создается иллюзия, будто нет вокруг никаких забот и хлопот. А мы здесь, собравшиеся, находимся всего лишь в туристической поездке по европейским достопримечательностям. Ну вот мы все и в сборе, констатировал я очевидный факт. Все четверо, имеющие явное и кровное отношение к семье Станич. Четверо с половиной. Половина еще в процессе развития и даже снаружи оказаться не успела. Вернул я назад выданную Мари остроту. Заодно полюбовался на довольное личико Елены, что всегда уступало сестре в умении играть словами. Так что четверо и точка. Пока четверо. Но радует, что Вилли с Леной не просто так свадебное путешествие длиной в долгие месяцы совершали, но попутно навели мосты с российской аристократией. Заодно кое-кто русский язык улучшил. Кивает Вилли, глядя на огонь. Кстати, мы сейчас как раз на русском и вели беседу. Акцент это да. Он был жутким и явно останется таковым еще долгое время. Зато словарные запасы понимания правильного построения фраз шагнули на новый уровень. Это есть хорошо. Что ты хочешь добиться на этой встрече, Вик? Многого, Лен. Очень многого. Но если удастся получить хотя бы половину, буду просто счастлив. Наш братец, кроме всего прочего, обхаживает графа Андраши, суля тому золотые горы и жемчужные берега. Будет пытаться не просто науськать Пруссию на Австрию, но и под шумок расколоть ее изнутри. Устроить второе венгерское восстание, но ни в коем случае не республиканское. Лоскутная империя Габсбургов, как старая накрашенная шлюха, лишь мнящая себя неотразимой и желающая продаваться за прежнюю цену. Поморщился я. Не имея колоний как таковых, австрияки решили вопрос довольно своеобразно. Выжимают все соки из чехов, словаков, даже итальянцев, что имели несчастье оказаться втянутыми внутрь их государства, как очередные лоскутки. Это нужно изменить и отучить Габсбургов продаваться тем, кто нам друзьями точно не станет. Вы же понимаете, о ком я? Понимают. Все собравшиеся и даже Елена, которая менее прочих вникала в дела политические. Британия и Франция – две империи, одна из которых чуть ли не изначально стала противником конфедерации, а потом империи. Вторая же с ней чуть сложнее. Получивший обидный для него щелчок по носу, там, в Мексике, Наполеон II уже злобно фыркал в сторону Ричмонда. А уж после создания союза с Россией и Испанией, с наступившей денонсацией Парижского трактата, восстановление русского флота на Черном море априори означало возобновление давления на Османскую империю, с которой французы цацкались вот уже далеко не первый век. В моих же планах было расчленение и постепенное поглощение этой азиатской заразы в качестве колоний. До кого угодно, лишь бы с гарантией не восстановления этого чудовища Франкенштейна в чалме и халате. Франция же в положении сильного и опасного государства была преградой. Следовательно, правильно, нуждалась в качественном кровопускании. Но в правильном, а не в том, которое случилось в известной мне истории, приведшей к крушению династии Бонапартов и появлению, точнее очередной вспышке, республиканской заразы, да еще осложненной первыми симптомами красножопой коммунистической чумы. Партия, конечно, была рассчитана на долгие годы, может даже на десяток с лишним лет, но сначала требовалось воспользоваться грызней Пруссии и Австрии за лидерство в германском мире. Пруссию при грамотном использовании имеющихся карт реально было пристегнуть, пусть даже временно, к интересам России и Американской империи. Австрию? Вот это даже не смешно. Слишком большие завязки с Британией, давняя склонность искать и находить общий язык с турецкой верхушкой, осложненная опаской получить по рогам и со стороны Стамбула. Так что скрипач не нужен. Отсюда и интерес к Дьюла Андраше, этому венгерскому революционеру и дипломату. Был бы он кем-то вроде Гарибальди, я бы не рискнул. Но граф Ариста, к тому же не подверженный республиканской чуме, совсем другое дело. Такой вполне мог стать символом очередного восстания за независимость от Австрии в подходящий момент. Примерно так я и раскладывал троим слушателям, ничуть не стесняясь в выражениях. Благо уж тут таиться не стоило. Секретов нет, за исключением единственного, то есть моего настоящего происхождения. «Звучит все хорошо, но голос у тебя обеспокоенный», — подметил Степлтон и был прав. «Чего опасаешься, Виктор?» «Ничего, а кого? Отто фон Бисмарка, который нынче один из умнейших и проницательнейших людей Европы. К тому же прошедшее обучение у небезызвестного нам князя Горчакова. Касаемо Австрии, у нас с ним намечаются разногласия». «Какие именно, братик?» — навострила ушки Мария. «Мы же с тобой еще недавно говорили. Ты утверждал, что Пруссии необходимо показательно растоптать Австрию, оторвать от нее несколько кусков и унижением этим перетащить на свою сторону мелкие германские государства». «Бисмарк хочет пройтись по тонкому канату. Унизить, но не до конца. Ослабить, но не развалить. Австрия для него не столько необходимая для величия Пруссии жертва, сколько будущий младший партнер, почти вассал. Он хочет именно этого, потому и попытается выскользнуть из дружеских объятий Александра II. Да и наше предложение тоже постарается свести к чему-то малому и незначительному». Ошибиться в расчетах я практически не опасался. Такая махина, как Отто фон Бисмарк, не мог резко и внезапно изменить свои цели, известные мне, как и любому человеку, интересовавшемуся историей. Возвеличивание Пруссии, затем создание Германии вокруг стального прусского ядра – неизменность. Германия действительно была необходима, хотя бы для сдерживания Франции и внушения опаски Британской империи. Только вот создавать молодого и голодного монстра посреди Европы, да еще ведущего неурезанную Австрию на цепи и в надежном шипованном наморднике. Увольте, подобное точно станет перебором. Все хорошо в меру. «Сложно тебе придется убеждать Бисмарка, по твоим же словам». Опять Мария язвит. Ничего, пускай. У нее это, если и не в крови, то в ядре личности. Зародилась, укоренилась. Да и длительное общение с циничным мной всячески поспособствовало. Не его, а короля Вильгельма. И, может быть, военного министра с главой прусского генштаба. Сообща, они нагнут дипломатию в лице уважаемого Отто. «Пошляк ты, дорогой братец». «В том числе, на том и держимся, Мари. Не только и не столько, но и сие немаловажно. Да и тебе, кстати, от талики малопристойного по меркам всяких разных не отмахаться. Помнишь одного великого князя? Он, я уверен, про тебя не позабыл». Глазки к потолку и обреченный стон. Дескать, ну за что мне столь постоянные напоминания об обычном увлечении, которое сама сестрица закрутила без особых мыслей и без опасений возможных последствий. Елена с Вильямом довольно улыбались, тоже будучи в курсе случившегося и возможных вариантов развития событий. «Испания, Вик, ты про королеву Изабеллу не забыл? Помню. Но эту даму европейские дела слабо волнуют. В отличие от колониальных. Колонии тоже придется обсуждать. На самом деле они нужны всем. Пусть некоторые из собравшихся и будут пытаться изображать, будто в них не нуждаются. У прусаков иные первоочередные задачи. Главное слово тут именно первоочередные, Мари. Бисмарка колониями соблазнить сложно. А вот у генералов и особенно короля глазки-то загорятся при описании редких товаров, теплых краев и ласкового моря. Флот, опять же, торговля. Тут еще надо будет как следует обдумать. Думать никогда не вредно, в том числе о делах испанских, точнее, о все увеличивающихся аппетитах Изабеллы. Укротить их в принципе нереально. Можно лишь перенаправить. С одной части бывших колоний на другую, пусть кажущуюся менее вкусной, но и не грозящей расстройством пищеварения. Или вообще, заворотом кишок от банального пережора. Посмотрим, как оно завтра будет. На первой действительно важной встрече с участием всех прибывших в Бабельсберг заинтересованных сторон. Пока же посидим, языки почешем на различные темы. Деловые и не слишком. По Елене серьезно соскучиться успел. Да и Вильям тоже человек ни разу не чужой. Скучно по-любому не будет. Гарантия. Явление Христа бурому медведю. Только Христов было много, если так можно выразиться. К чему это я? Исключительно к торжественно важному появлению собравшихся в обеденном зале дворца. Ведь именно за столом во время обеда было решено начать важный для всех разговор. Кем решено? Да всеми. Еще вчера вечером, ближе к ночи, да сегодня с утра. Александр II со своим сыном уже успели не одним словом перемолвиться и со мной, и что особо касалось Александра Александровича, с Марией. Забавная картина была, откровенно говоря. Великий князь забавно изображал пословицу «и хочется, и колется». Явно не то папа-император, не то и другие советники и доброжелатели успели как следует просветить юношу относительно всех милых и не очень особенностей сестры. Отсюда и реакция. С другой стороны, ни малейших попыток прекращения общения я не наблюдал. Поздравить Мари или посочувствовать? Скорее всего, то и другое одновременно, как и в подобных неоднозначных ситуациях. Ай, сама виновата. Думать надо, кого трахаешь, чтоб потом последствия не расхлебывать. Не этими двумя едиными. Прусаки во главе со своим королем. Сам по себе Вильгельм Гогенцоллерн был человеком не самым выдающимся. Сидеть на престоле мог. Советников слушать и правильно воспринимать. Это раз на раз не приходилось. По сути, лишь с появлением близ него Отто фон Бисмарка накопленный потенциал королевства стал использоваться как подобает. А не уходить, что называется, в свисток. За то, за что Бисмарку отдельное спасибо, так это за живительную инъекцию, пробудившую в старине Вильгельме дух предков. Ту самую сумрачную тевтонскую ярость и жажду завоеваний. До такой степени пробудившую, что теперь прусского короля требовалось не подталкивать, а скорее уж останавливать. В знакомой мне истории Бисмарк буквально костьми ложился, чтобы удержать монарха сперва от полного разгрома Австрии, затем от заглатывания чрезмерно большого куска германских земель. Потом еще и в войне с Францией одергивал, здраво оценивая реакцию иных сильных держав на результаты военной кампании. Да, слабое звено тут как раз король, но не его канцлер. Естественные реакции прусских хищников надо бы учитывать и использовать в собственных интересах, просто направляя в нужное русло. Пока тевтонский гений сумрачно пережевывает очередной кусок добычи, он относительно безопасен. А кого тевтонам жрать? Этих идей есть у меня, причем в большом количестве. Уверен, что как Вильгельм Гогенцоллерн, так и большая часть его окружения будут дюжи довольны. Но помимо Отто фон Бисмарка, само собой разумеется, железный канцлер умен до неприличия и столь же хитер. Ох, как хотелось бы видеть его в качестве союзника, постоянного, а не ситуативного. Увы и ах, но этот человек союзен только и исключительно самому себе. Встреча с Отто фон Бисмарком утром была. Прикосновение к легенде больше и сказать нечего. Де-факто величайший дипломат 19 века. Да и в 20-м конкурентов не скажу, что можно было найти, не натягивая сову на глобус. И вот эта самая легенда взирала на меня и моих спутников с этаким оценивающим прищуром. смотрела, поправляя усы, и осведомляясь на хорошем русском языке относительно здоровья, совершенного путешествия и всего прилагающегося. Да, то еще ощущение. Впрочем, ощущение не мешало как отвечать, так и прощупывать обстановку на предмет намерений прусской стороны относительно германских планов и не только их. Бисмарк сказал лишь то, что хотел сказать, но умному было достаточно. Для чего? Понимание, что железному канцлеру нужен от союзного блока перво-наперво благожелательный нейтралитет в межгерманских разборках. Ну и демонстрация угрозы в адрес Австрийской империи, дабы та, опасаясь открытия Второго фронта, не смогла бросить все резервы на противостояние прусской военной машине. Но и от продолжения военно-технического сотрудничества канцлер совсем не желал отказываться. Что прусский генштаб, что лично военный министр, как следует распробовали как новинки стрелкового вооружения, так и не сами пока, но посредством военного атташе при посольстве. Убедились в высочайшем на сегодняшний день качестве флота Американской империи. Хотели, так сказать, перенимать опыт, будучи готовыми неплохо заплатить за доступ к технологиям. Только вот деньги – это не та плата, которая в подобных случаях оправдывала затраты. Совсем не та. Что до Изабеллы, то испанка – это отдельная песня, при прослушивании которой хотелось порой выматериться. Или нет, не порой, а чуть ли не постоянно. Ничего удивительного в том, что в истории моего мира эта сеньора слетела с трона при первом же, по-настоящему серьезном кризисе, лишившись поддержки тех опор трона, которые по существу и занимались политикой, делая так, что королева считала их решения своими. Кем были те двое? Леопольд О'Доннелл и Рамон Мария Нарваес. Периодически порыкивая в сторону друг друга, на деле сии персоны жонглировали испанскими партиями, искусственно сменяя друг друга, тем самым создавая у Кортесов и народа в целом иллюзию яркой и отчаянной политической борьбы. Прошлое очень даже буйное и кровавое у обоих давало все основания так думать. Тогда у Изабеллы было две опоры, сейчас добавилась третья в лице маршала и вице-короля Прима. Что О'Доннелл, что Нарваес благоразумно не стали пытаться скушать возможного конкурента, отдав тому на откуп дела колониальные, а сами укрепляя свое положение в метрополии. Умно, ничего не скажешь. К слову сказать, сейчас во главе правительства стоял именно Нарваес, потому что именно его персона и сопровождала Изабеллу сюда, в Бабельсбергский дворец. Ну, не хотел он оставлять королеву без присмотра, а присутствие рядом с эмоциональной и местами взбалмошной испанкой, как бы находящегося в оппозиции О'Доннелла, было бы не совсем правильно понято большей частью Кортесов, этого испанского парламента. Не говоря уж об избирателях, играющих некоторую роль даже в условиях монархии. Конституционной, что характерно. Разговаривать с испанской королевой было реально сложно. О нет, никакой враждебности и в помине не было. Напротив, полнейшая доброжелательность ко мне и семейству. Множество помпезных фраз и обещаний длить и углублять состоявшийся и уже принесший столь ощутимые плоды союз. А в противовес – разговоры о том, что опознавшая сладкий вкус побед, могучая испанская армия должна напомнить кое-кому, что независимость можно как достигнуть, так и потерять. Особенно тем, кто даже мирный договор заключить не позаботился. Выходило, что Изабелла действительно нацелилась на возврат под власть короны Перу, выбрав тем самым наиболее заманчивую, но весьма опасную цель. Те самые глаза больше желудка. Ага. Вот с таким багажом и собрались в обеденном зале. Небольшом, в котором стол был рассчитан предельно на пару десятков человек. Меня устраивало буквально все. Состав присутствующих, атмосфера, меню. За исключением слуг. Об их профессионализме речи не шло. Он, понятное дело, был на высоте. Беспокоило иное. Уши лакеев частенько слышат то, чего слышать им не положено. Оттого у нас в Ричмонде как-то изначально привыкли обсуждать дела совсем за закрытыми дверями. Слуги, они слуги и есть. Ждать от них настоящей преданности неразумно. Редкие исключения лишь подтверждали правила. Впрочем, здесь и сейчас ситуация сложилась несколько иная. Даже если кто-то из то появляющихся, то исчезающих дворцовой прислуги и услышит что-либо, и это самое услышанное окажется переданным кому не надо, И что с того? Не скажу за Александра II и Вильгельма Гогенцоллерна, но вот факт, что тайны мадридского двора ни разу не тайны, в этом реально сомневаться не приходилось. Текло оттуда, словно из типичного такого решета. Вот и какой смысл надеяться скрыть что-либо? Именно. Потому настоящие секреты должны были оставаться таковыми. А разговор? Многое можно было и приоткрыть, в том числе для поощрительных пинков противникам. Одно блюдо сменялось другим. А разговор пока шел о несущественных мелочах, вроде минувших сражений, выигранной Пруссией, и союзной ей Австрией войне. Но от войны как-то перескочили на политику германских государств, общей точкой имевшую Бундестаг Германского Союза, этого весьма рыхлого объединения, куда входили все германские государства, включая Пруссию и особенно Австрию. Именно последняя всячески подчеркивала там свою лидирующую роль, вызывая вполне естественное возмущение многих прусских генералов и дипломатов. Бисмарк тоже отметился в этом месте, называя оное. Вы правильно в свое время заметили, Бисмарк, что Бундестаг Германского Союза давно уже стал лисятником, где нечем дышать от вони. Проблема лишь в том, что большая часть германских государей настолько привыкла к подобному аромату, что ничего другого и представить себе не в состоянии. Однако после победоносной войны, большая часть которой легла на плечи доблестных прусских войск, не пора ли проветрить лисятник, запустив туда либо свежий воздух, либо нескольких проголодавшихся такс? Какая милая привычка называть вещи своими именами. Изабелла, обмахнувшись ненадолго раскрытым веером, ибо в зале было хорошо так натоплено, вновь закрыла его. Виктор, вы очаровательно практичны. Без практичности сложно приходится в наших краях. То янки с их бесцеремонностью и склонностью ко всяким там свободе, равенству и прочему братству, то негры, от своих африканских родичей далеко не отошедшие. Очередную пакость устроить попытаются. Вот и образуется привычка находить быстрые и, главное, эффективные решения. Впрочем, у наших дорогих хозяев я тоже многому научился. Особенно у их не столь и далеких предков, которые во время той же Семилетней войны знали и умели давать отпор австрийским претензиям. Шпилька, направленная не в сторону Бисмарка, а аккурат в седалище Вильгельма Гогенцоллерна, гордящегося славой предков и особенно Фридриха Великого. Понимающие улыбки графа Игнатьева, Александра II и его сына. Они тоже были сильно заинтересованы в умалении влияния Австрии на европейские дела. «Вы очень хорошо разделили завоеванное с союзниками». Мило улыбаясь, выделила последнее слово Мария. «Интересно, понимал ли император Франц Иосиф, что между ним и полагающимися ему по итогам войны землями расположены земли прусские? И о давнем завете дома Гогенцоллернов явно позабыл. Том самом, согласно которому, один раз оказавшаяся под властью Пруссии, уже недолго из-под нее выходить». Вильгельм важно так выпрямился, одним своим видом показывая, что они, Гогенцоллерны, именно такие. Роунс, Мольтке одобрительно покивали, в то время как Бисмарк бросил короткий взгляд на своего короля, примерно такой, каким взирают родители в сторону своих великовозрастных оболтусов детей. «Австрийский канцлер еще не предлагал вам, Бисмарк, обменять доставшийся Австрии Гольштейн на какое-нибудь прусское графство, граничащее с Австрией», — полюбопытствовал Игнатьев. «Если еще и нет, то обязательно предложит. Франц Иосиф уже поручил ему это, будучи не полностью доволен итогами войны». «Я верен заветам дома Гогенцоллернов». Кратко, четко, результативно. Но граф Игнатьев, как министр иностранных дел Российской империи, имел полный доступ к донесениям разведки, которая доносила много чего интересного. И этим интересным граф, понятное дело, с разрешения своего государя, охотно делился с хозяином дворца и его приближенными. «Также Франц Иосиф хочет слепить антипрусский альянс из тех германских государей, которые либо боятся политических устремлений вашего величества». Слова произносились Игнатьевым, глядя в лицо Вильгельму. «Либо считают возможным приращение своих земель за счет Пруссии». «Бавария, Саксония, Гессен», — отчеканил Хельмут фон Мольтке, держащий в голове все мыслимые и не очень расклады. «Другие тоже, но они не так опасны. Опасно станет, если Франц Иосиф отправится в Каноссу, в Париж». Баланс, уважаемый Хельмут. Язва по имени Мари ручками изобразила качающиеся чаши весов. Кошмары коалиции в Париже опасаются сильнее прежнего и не станут ввязываться в серьезную войну, если поймут готовность соседей и не только поддержать естественные стремления Пруссии, урезонить не совсем понятные австрийские стремления. Внутригерманские дела, Вильгельм. К месту добавил Александр II. Хотят вмешаться многие, но не вмешается никто. Напрямую, конечно же. Британия и Франция не желают усиления вашей Пруссии. Мы... Взгляд в мою сторону, затем на королеву Испании. Не позволим им оказать помощь Австрии. Разжевывать тут никому не приходилось. Пруссакам было очевидно, что Францию от вмешательства будет удерживать наличие под боком у последней Испании, ну а Британия... Лорды в принципе не любили воевать своими руками. Плюс понимали уязвимость Канады и колоний в Карибском море, и не только там. Но и Российскую империю способны были удерживать от прямых действий против Австрии угрозы золотым прииском на Аляске. Патовое положение? Так, да не совсем. Оставалась возможность накачки прусской армии современным оружием. Неплохие шансы на подрыв Австрийской империи изнутри. А еще была Италия. Та самая, которая до сей поры так и не стала полностью сложившимся государством, но щелкала зубками. Хрупкими, малоопасными. Но все же. На исконно итальянские земли, находящиеся под властью австрийской короны. На эту блесну итальянцев поймать было можно. Если, конечно, приложить подобающие усилия, разжигая в далеких потомках римлян страсти по прежнему величию. За Бисмарком любопытно было наблюдать. Он всячески поддерживал идею по поводу привлечения Италии к назревающей войне против Австрии. Благосклонно относился к расширенным закупкам вооружения, даже не пытаясь препятствовать устремлениям Мольтке и Роана. Беспокоило железного канцлера иное, твердое обещание русского императора своему прусскому дядюшке Вильгельму по поводу того, что Россия непременно сделает для Австрии войну очень неудобной, заставляющей отвлекать немалую часть сил с прусского фронта. Обещал, но вместе с тем уходил от прямого ответа, как именно сие будет организовано. Упоминал лишь то, что для большей эффективности потребуется время, не менее полугода, а желательно и вовсе год с хвостиком. Более того, как с нашей, так и с российской стороны шло планомерное и последовательное накручивание короля Вильгельма на тему того, что если в случае с Данией умеренность в территориальных приобретениях была оправдана из-за национального состава на оккупированных территориях, то в случае надвигающейся войны с Австрией ситуация совсем иная. Один язык, одна кровь, одна культура. Можно было откусывать действительно большой кусок и вдумчиво, со вкусом пережевывать. Несварение желудка шансов получить почти не имелось. Эту мысль аккуратно так и вкладывали в головы прусского короля, начальника его генштаба и военного министра. Ну а тот факт, что лучшим вариантом окажется выставить Австрию в качестве пусть формального, но агрессора, и говорить не приходилось. Бисмарк знал, как разъярить Франца Иосифа и его окружение до полной потери здравомыслия и реальной оценки ситуации. Беспроигрышный расклад, нуждающийся в скорой войне с Австрией за доминирование в германских делах. Отто фон Бисмарк не мог просто так отмахнуться от тех, кто всяческим образом показывал свою доброжелательность к Пруссии. То есть сам он мог бы, но вот король Вильгельм нет. Рисковать же испортить свои и так не самые простые отношения с монархом железный канцлер не осмеливался. Не на пороге ключевых для возвышения родной Пруссии событий. Вот и оставалось ему делать хорошую мину в не до конца понятной игре и готовиться парировать возможные выпады, вроде как союзников. Понятно, что Отто фон Бисмарк отнюдь не собирался швартовать корабль по имени Пруссия у загодя подготовленного причала под благожелательным прицелом орудий береговых крепостей. Его устраивала лишь лидирующая роль, но никак не подчиненная. Более того, тонкий и изощренный дипломат видел большую часть подводных камней, стремясь их избегать. Мешать ему в этом? Упаси боги и демоны. Американской и Российской империям необходимо было сильное государство на прусской основе, выступающее противовесом той же Франции. Лично же для Александра II Пруссия была кинжалом, используя который можно было поразить унизивших его во время Крымской войны Франца Иосифа и Наполеона III. Конечно, имелся еще один враг – королева Виктория, но император Всероссийский понимал, что пока не время, возможностей не имелось. «Понимаю, всячески разделяю, непременно поспособствую. Я ведь помнил про свою истинную суть, отнюдь не собираясь ее отбрасывать или даже отодвигать в сторону. Урожден русским, был им же и остаюсь, невзирая ни на какие прыжки во времени реальности. И как следует наподдать по заднице тем, кто своими действиями серьезно так унизил мою родину. Это дело святое. Главное в меру, без перегибов. Ибо месть местью, но крушение той же имперской Франции, как случилось в родной реальности, обернулось для мира в целом и России, в частности, огромными проблемами через несколько десятилетий. Меж тем не Пруссией и связанными с ней делами едиными требовалось урезонить впавшую в раж Изабеллу, желающую продолжить восстановление колониальных владений и выбравшую как следующую цель именно Перу. Подобное вполне могло поставить крест на некоторых наших планах, а значит требовалось перенаправить кипучую испанскую энергию на несколько иное направление, тоже колониальное, спору нет, но более правильное. Обсудив высокую политику, стоит перейти к более приземленным вопросам. Увы, без этой приземленности никак не получается ни развивать армию с флотом, ни проводить разного рода реформы, ни даже держать в благостном и спокойном состоянии собственных граждан или там подданных. «Виктор сейчас о деньгах говорит», — стрельнула глазками Елена, нацеливаясь ложечкой на фруктовое желе. «Хочет снова выжать золото из булыжников, но сообща, поскольку один не справится». Изображаю на лице тоску-печаль. Дескать, недоволен сестренкой, язык которой порой вперед разума работает. Далеко не факт, что этим удастся ввести в заблуждение хотя бы треть присутствующих. Но куда ж мы все без прикладного-то лицемерия? Вот и я говорю, что таки да, никуда. «Четыре страны — это много». «Очень много, Бисмарк», — согласился с железным канцлером Александр II. Да и не только он. Просто остальные ограничились кивками или иными жестами. «И трансконтинентальную железную дорогу уже строят, а акции распределены». «Для разработки приисков тоже не нужны посторонние. Много посторонних». Сын Александра II снова доказывал, что ум передается по наследству. В большинстве случаев. «Нечто на территории Европы?» А вот тут пальцем в небо. Но допущение вполне понятное, учитывая факт нахождения тут представителей трех сильных европейских государств, одно из которых колониями вовсе не обладало, а второе почти все онные расположило впритык к метрополии. «Давай, брат, все уже заинтересовались». «Разве я могу отказать одну из любимых сестер Мари?» Небольшая пауза и раскрываю карты. Нет, объект интереса не находится в Европе, хотя догадка любопытная и могла бы быть верной. В ином случае. Да, есть предложение взять и разделить своего рода ресурс, разработка которого в одиночку ляжет слишком тяжелым грузом. Да и времени потребуется немало. Помимо этого, без участия прекрасной королевы, тут присутствующей, найти подходящий повод будет в разы сложнее. «И какая из моих бывших колоний таит в своих недрах что-то такое ценное, для добычи чего нужны такие усилия?» Изабелла аж замурлыкала, аж расцвела пуще прежнего, услышав от меня про интерес к какой-то из утерянных Испанией колоний. Невзирая на все свои слабости и недостатки, испанская королева была куда как лучшей правительницей, нежели ее предки на несколько поколений. У нее присутствовали хотя бы воля и желание править, в отличие от тех бесхребетных тряпок. Плюс жажда власти и стремление восстановить былую мощь Испании, а не проедать, пропивать, просирать остатки роскоши былой. Уверен, что все наслышаны про Суэцкий канал, процесс его строительства. А еще то, какие прибыли он способен принести владельцам. Слышали все, в той или иной степени. Только относились с разной степенью скептицизма. Сама идея канала признавалась как перспективная всеми. Но вот процесс постройки, постоянно осложняемый египетско-турецкими властями и никчемностью египетских арабов, используемых как основная рабочая сила. Оно и понятно. Ведь Фердинанд де Лесепс, основной идеолог и воплотитель в жизнь этой самой идеи, получил право на постройку канала 10 лет назад. Дата же окончания работ все сдвигалась и сдвигалась. Да и затраты из-за ранее перечисленных факторов перевалили первоначально запланированный минимум в несколько раз. Если мне не изменяла память, открытие канала должно было состояться не то в 1869, не то аж в 1870 году. Зато технологии строительства были опробованы, а значит, реально избежать множества допущенных предшественниками ошибок. Плюс переманивание опытных кадров никто не отменял. Зачем? Вестимо дело для другого канала, Панамского, который вряд ли будет расположен, собственно, в Панаме. Да и состав акционеров, понятное дело, не должен быть столь дурацким, как в случае канала Суэцкого. Чуть более половины акций получала французская сторона, около 40% египетская, ну а малые остатки другие страны, которые проявили малый, но все же интерес. А уж как распределялись акции дальше? Как? Сложным порядком, благодаря которому кто только их не получал. Деловые интересы, мать их за ногу. Источной трубе шипованным сапогом утрамбовать. Бывшие испанские колонии, Суэцкий канал, узкая часть между Северной и Южной Америками. Железный канцлер хоть и корчил скептические гримасы, но суть предложения уловил после первого намека. Лесепс уже потратил все 200 миллионов франков, объявив о дополнительном облигационном займе. Потратит и его, потом станет просить новые суммы. Бочонок без дна. Только вот большая часть трат уходит на подкуп дикарей в Каире и Стамбуле, а еще на рекламу канала по всем европейским странам. Нам не нужно будет делать ни того, ни другого, ни даже третьего. Бывшая колония Испании может призвать законного монарха. И это будет воспринято европейскими державами достаточно благосклонно. Или вынужденно, но возразить не смогут. Та же Британия... Собирается проделать с США как раз этот трюк, улыбнулся великий князь Александр, подхватывая мысль Марии. Теперь все понятно. Корабли военные получат возможность переходить из Атлантического в Тихий океан, минуя огибание мыса Горн. Путь ко многим колониям станет ближе и выгоднее. Большие прибыли. Через долгие годы, сын. Возможности для нашего флота, которому пора выходить в океаны по-настоящему. Заспорили Романовы о вопросах связи флота, геополитики и требующихся для подобного финансах. Понимаю, ведь перевооружение армии, экспансия в Среднюю Азию, восстановление флота на Черном море. Все это требовало реально больших вложений. Где уж тут найти еще энное число миллиончиков на прорытие большой такой канавы, соединяющей два океана? Пришлось уже мне напомнить о том, что сперва надо разобраться с территорией, по которой пройдет будущий канал. А остальное – это уже потом, как минимум через год-другой. Подготовка там, переманивание специалистов, финансовая оценка проекта по самым различным вопросам. А вдобавок – четверть акций каждой из участвующих сторон. Если же кто-то захочет удовлетвориться меньшей долей, то другие выкупают эту самую долю. Таким образом, четверть расходов на канал – это лишь база, которую можно уменьшить в любой момент. Ну а увеличить – сугубо по взаимной договоренности с тем или иным участником. И вот еще что. Никакого расползания акций в частные руки. Только государство, то есть полный абсолютный контроль. Иначе влезут некоторые из вездесущего Сити или и вовсе какие-нибудь Ротшильды, готовые продать кого и что угодно за несколько лишних ассигнаций. «Звучит разумно», — согласился Александр II. «Бывшие земли моих предков». Протянула Изабелла, явно нацеливаясь на торг. «Мне больше нравится цифра 40». «Расходы, Ваше Величество!» Напомнил как о себе, так и о печальном состоянии казны генерал Нарвайз. «В стране неспокойно». «Ни разу не секрет и нигде не тайна. Да, победы в Марокко, Мексике и на Гаити поспособствовали укреплению власти Изабеллы. Частично поспособствовали, загнав недовольство в подполье, но не устранив полностью. Требовались деньги, много денег, те самые доходы с бывших колоний, которые вновь должны были стать таковыми, встроившись в общую экономику. Оттого королева Изабелла и облизывалась на богатое Перу. Богатая, но не способная толком использовать эти самые богатства из-за запредельного уровня казнократства. Захват этой бывшей колонии вполне мог не только усилить военно-дипломатическую мощь Испании, но и поставить заплатки на расползающийся бюджет. Тот самый бюджет, который лишь немного поправился прибавкой нескольких мексиканских портов, да куском бывшего Гаити, что пристегнули к Санто-Доминго. Нарваес знал, какими именно словами урезонивать аппетиты своего монарха. Вежливо, мягко, но вместе с тем настойчиво. Да и ворчание Бисмарка, напоминающего королю Вильгельму о том, что первым делом дела австрийские, а уж потом высокие мечты о колониальном могуществе, сыграли свою роль. Как именно? Не удивлюсь, если в шепоте Нарваеса на ушко Изабелле были и слова о том, что часть доли в канале в будущем вполне можно будет перехватить у Пруссии. Дескать, вон как прусский канцлер скептически настроен относительно вложений в строительство канала. Да и военный министр с главой генштаба не сгорают на костре энтузиазма. Тяжелая работа, как ни крути. Это я про всю встречу в Бабельсбергском дворце. Всего лишь первая общая встреча, а для нахождения точек соприкосновения и выработки общей политики, пусть даже в первом приближении требуется потратить кучу нервов. Это не считая того, что даже после нахождения общих точек последуют утомительнейшие разговоры по поводу уточнения. Торговля по мелочам и не только, попытки потянуть одеяло на себя. Плюс прусская сторона, где роль первой скрипки играет Отто фон Бисмарк, будет выскальзывать из наших тесных дружеских объятий, куда ее всеми силами стараются затащить, пользуясь имеющимися родственными связями Романовых с Гогенцоллернами, а еще хорошими отношениями между дядей и племянником, то бишь Вильгельмом Гогенцоллерном и Александром II Романовым. Когда закончился, собственно, обед, были выпиты чай, кофе и выкурены сигары с сигаретами. Наступила пауза. Кто-то отправился отдыхать. Елена по вполне понятной причине. Другие воспользовались ситуацией, дабы по душам потолковать с давно невиденными знакомцами. Ни разу не удивлен тому, что Александр Александрович радостно вцепился в Марию и предложил ей прогуляться по аллеям близ дворца, да и вообще показать местные достопримечательности. Не уверен, что он сам их знал, но повод ничем не хуже прочих, к тому же вполне себе соответствующий этикету. Прусские генералы нашли собеседника в лице Рамона Марии Нарваеса. Ну а русский монарх беседовал с прусским, делая вид, что не обращает внимания на строгую дуэнью последнего. Правда, дуэнья была в подкованных сапогах, с усами и имела должность канцлера Пруссии. Но кого волнуют такие мелочи, как уже начали говорить в одном забавном портовом городе? Меня же отловил пусть не канцлер, но находящийся на пути к этой высшей имперской должности. Граф Николай Павлович Игнатьев, панславист, неплохой востоковед, министр иностранных дел Российской империи и просто любопытный человек, с которым мы уже имели честь познакомиться. А поскольку послеобеденное, ну очень послеобеденное, говоря по правде, выдалось тихим, ясным и не по-ноябрьски теплым, вполне можно было и на свежем воздухе оказаться. Пройтись, подымить неплохим табачком, побеседовать о делах взаимоинтересных. Собственно, это и произошло. «Вы снова и снова при оружии, Виктор!» Не совсем ожидаемо заострил внимание на моей постоянной вооруженности Игнатьев. «Даже там, где полностью безопасно. Дворец оцеплен многочисленной охраной. Король Вильгельм понимает всю важность встречи и то, что найдутся желающие убить некоторых из гостей». «На богов надейся, а сам не плашай». «Бога, Виктор, вы все же немного ошиблись в пословице моей и ваших предков Родины, или нет?» «Конечно же, нет. Позволяю себе улыбку, потому как разговариваю отнюдь не с врагом, и даже не нейтралом, а с почти состоявшимся союзником, пусть и не во всех делах. Про мое крайне скептическое отношение ко всем трем ветвям авраамистического культа во всех его вариациях вам, я уверен, уже не раз докладывали. Иначе и быть не могло». «Но вместе с тем, веротерпимость в Ричмонде, и не только там, многих поражает». Второй круг разговора. Нет, не круг, но виток спирали. Дела религиозные все еще обладали немалым весом. В России особенно со всеми прилагающимися сложностями, даже в рамках официального православия, не способного не исходить на гуано в сторону совершенно безобидных староверов, но вместе с тем вполне себе спокойно, терпящего более чем агрессивный ислам в кавказских регионах. Парадокс на парадоксе, как ни посмотри. Эх, недостаточно серьезно. Их Петр Великий придавил, не окончательно придушила Екатерина, опять же Великая. Ограничили в жажде бесконечного обогащения, вырвали земли с рабами крепостными, но и только. Стремление без мыла лезть в любую, а не только юных служек и молоденьких монашков, жопу ампутировать покамест так и не удалось. Скоро стало понятно, к чему именно подбирался Николай Павлович. К возможности ограничения совсем уж мракобесного влияния нынешних церковных иерархов на жизнь тех, кто от них откололся. Если против аристократии они мало что могли сделать, шугали этих клоунов мигом и безвариантно, понимая, к чему подобное может привести, то вот купечеству, мещанам и тем паче простому крестьянству, случись что, приходилось плохо. Целый букет уголовных статей можно было приложить под понятие «вероотступничество» или там «святотатство». А уж в натягивании совы на глобус церковники авраамиты много веков знали толк. Чего уж, раз порой пытались лезть со своими убогими рылами в дела научные. Того же беднягу Дарвина с его эволюционной теорией охотно сожрали бы заживо, аки маори с Новой Зеландии, тем самым подтвердив свое происхождение от разных там гамадрилов. И не то, что я был сторонником его теории, скорее ровно наоборот. Но вместо разумного оппонирования вести себя... Да, в общем, комментарии тут излишни. И не Дарвином единым, чего стоили частенько случающиеся попытки лечить болезни, вроде холеры молитвой, не давать соблюдать режим карантина, мешать медицинским исследованиям и даже пытаться устраивать погромы в некоторых лабораториях. Разумеется, это пресекалось властями, но, судя по всему, не так резко и жестко, как оно требовалось, раз подобные эксцессы повторялись раз за разом. Неудивительно, что идеолог панславизма граф Игнатьев был сильно заинтересован в очистке религиозного аспекта, важного для Российской империи, от скопившегося за долгое время мусора. Сигарилу? Поскольку граф отрицательно покачал головой, предпочтя раскурить собственную папиросу, судя по запаху, набитую своеобразной смесью табаков. Я ограничился тем, что достал из портсигара лишь одну курительную палочку. Прикурив же от спички, поинтересовался. Опять сложности родом из Синода не дают спокойно жить. Не из самого Синода, не только из него. Неожиданно заюлил Игнатьев, у которого, видимо, не получалось подобрать должные слова. «А, да простят меня силы небесные. Вы, Виктор, все равно о наших делах почти все знаете». Все не все, а достаточно. Но почему столь яркие и вместе с тем печальные эмоции? Или опять кто-то из духовной верхушки очередное непотребие учинил? Как они это очень хорошо умеют. И это тоже. В две затяжки, сжигая папиросу, граф отбросил окурок и потянулся за новый. Есть у нас первенствующий член Синода, если знаете про такое понятие. Знаком. Самый главный из лиц именно духовных, но вынужденный подчиняться обер-прокурору Священного Синода и уж тем более монарху, официальному главе церкви. Но для простых попов и прочих монахов именно он первый после Бога. Именно он, случись столь желаемое для всех священнослужителей событие, станет патриархом. Ну или первым кандидатом на сие место. И что же этот ваш митрополит Исидор учинить изволил? У Игнатьева аж уголок рта дернулся в неконтролируемой гримасе, когда я произнес это имечко. Судя по всему, министр иностранных дел, рафинированный аристократ. Очень сильно не любил сего мракобеса из рода потомственных носителей креста и рясы. И ведь было за что. Патологическая склонность к мракобесию и ненависть к науке выделяли Исидора, даже на фоне его коллег. Особенно паразит бесновался по поводу исследований в медицинской области, связанных с лечением редких болезней и вакцинами. Ох, и бесновался. Собственно, граф это и подтвердил, пусть и в более обтекаемых выражениях. Есть в медико-хирургической академии ученые, исследующие разное, в том числе работу мозга. Важное дело. Многим раненым в голову помочь может, как и тем, кто после контузии в себя годами прийти толком не может. А почтенный митрополит, На крик и зашел, требуя работы прекратить, все запретить. Можно было бы уладить как-то, но есть там один доктор медицины. Сеченов его фамилия. Иван Михайлович, ну как же, знаем. Невольно улыбнулся я, вспоминая тут действительно мерзко мракобесную историю, знакомую в моем родном времени многим интересующимся историей и стыком науки с христианской религией. Действительно выдающийся ученый, за которым будущее. И что же, ему мешают эти Исидоры? Удивлен, да-с. Не думал, что вы интересуетесь медициной, Виктор. Я и не интересуюсь. Просто стремлюсь следить за подающими надежды талантами. Не в последнюю очередь русскими. Кровь, она, знаете ли, не водится, Николай Павлович. Соглашается, кивая, но думает явно о другом. Вторая папироса была сожжена. А вот за третьей граф потянулся было, но решил проявить умеренность. Митрополит Исидор имеет большое влияние на других епископов. Он говорит то, о чем те думают, чего желают. А их желание, если дать им волю, не сдерживать, то из империи побегут ученые, а за ними и другие. Необразованность, фанатичная вера, желание объяснить все собственные беды самым простым образом у многих простых людей. Вот что питает подобных Исидору. Синод – это клетка для них. Золотая, но все равно клетка. Вот они и рычат из-за золотых прутьев. Хотя некоторым их рычание кажется песнями сирен. Отсюда и некоторые печальные случаи. Но я даже не о них. Внимательно слушаю вас, Николай Павлович. Разговор действительно становится все более и более интересным. Старообрядцы, беспоповцы и иные ветви случившегося еще при Алексее Михайловиче раскола. Их куда более миллиона по всей империи, может даже более двух. Притеснения и ограничения к простым русским людям просто ужасают. Достаточно вспомнить лишь о том, что дети старообрядцев чаще всего записываются незаконно рожденными. А те же мусульмане вполне себе законными. Подлил я масло в огонь, цинично так усмехаясь. Зато Исидор наверняка рад радёшенек. И не только он. Уж простите, граф, но мне невдомёк, почему ваш император не издаст указ об уравнивании в правах старого обряда, всех ветвей и нового. Ну или схожий, по сути, документ. Название сути не меняет. Разница столь незначительна для нынешнего уровня развития, что ее понимают лишь разные богословы. А простым людям до того и дела большого нет. Если, конечно, их не подзуживать и не подталкивать. Но для предотвращения подобного есть не только полиция, но и третье отделение. Возведенные к небу глаза Игнатьева показывали, что сам-то он был бы только за подобные решения. Но не от него подобное зависит. Понятно, нынешний император хоть и запустил целую серию необходимых реформ, но вот дополнительно прижать церковь так и не решился. Или не посчитал это нужным, вот прямо сейчас. Кто знает. Вы один из главных идеологов панславизма, граф. Вот и воспользуйтесь этим, применив одно из наиболее сильных средств в своем арсенале – великого князя Александра Александровича. Уверен, он окажется достаточно восприимчивым к разумным доводам. Более миллиона подданных Российской империи, причем далеко не из худших, не в пример разным там дикарям с Кавказа и прочим, от которых одни проблемы и никакого проку. Да и идеи панславизма всем этим организмам изначально чужеродны, сразу по множеству причин. Мы ведь понимаем друг друга, не так ли? Я понимаю в этом свой интерес, сопряженный с немалым риском, вымолвил дипломат. А вот ваш... «Намереваетесь выдать замуж сестру?» «Она всегда решает сама. Я же принципиально не намерен ее к чему-либо принуждать. Мне это претит. К тому же Мари и замужество очень слабо сопоставимы. Слишком она свободолюбива, независима, интересуется отнюдь не домашними делами, а своей работой. Особенной работой, попрошу заметить». «Наслышан». «Вот. Потому сильно сомневаюсь, что она променяет любимое занятие на исключительно сибористствующий образ жизни. Про золотую клетку я и вовсе молчу, по причине полной ее неприемлемости. Так что вашему государю нет резона беспокоиться относительно моих особо коварных планов. В отношении связи его сына и моей сестры, разумеется». «Любопытная оговорка». Улыбаюсь. Дескать, может оговорка, а может совсем даже наоборот. целенаправленная провокация, в которой знают толк многие интриганы. Дипломаты к последним, к слову сказать, тоже ой как относятся. «Если не сестра, то в таком случае...» Любопытно, что князь Горчаков стал своего рода наставником цесаревича. Словно бы невзначай я сменил тему. Оголтелое франкофильство и прошлые связи с декабристами у одного. Либеральствующее окружение и соответствующие взгляды у другого. Почти идеальное сочетание, радующее некоторых и в то же время весьма настораживающее тех, кто хочет видеть в России союзника в деле удержания мира от сползания в разного типа революции с непередаваемым запахом падали, то есть якобинства и тому подобного. Вот оно что. Игнатьев немного успокоился, видимо, хоть немного поняв ход моих мыслей. Далеко не факт, что поверил, но, по крайней мере, принял за приемлемую теорию. Память о гражданской войне и том, что к ней привело. Можно и так сказать. А можно и этак. Ведь память-то гораздо более серьезная и обширная, простирающаяся на полтора века тому вперед, захватывающая очень поганые времена и события, что привели мир в очень плохое состояние, граничащее с тотальной катастрофой. Было ли нечто удивительное в том, что я делал все возможное, дабы окончательно избежать любых шансов возврата истории на прежний путь? То-то и оно. Разговор продолжился. Теперь он был уже несколько более предметным, затрагивающим конкретные действия, связанные с опаской того, что на престол Российской империи может взойти человек, действующий в противовес тому, что строилось сразу несколькими предыдущими монархами. Да и касаемо Горчакова Игнатьев особых иллюзий сроду не питал. Давний соперник, идеологический противник, а вдобавок и личная неприязнь, связанная с покровительственно-пренебрежительным отношением канцлера. Фундамент имелся. Оставалось возвести на нем подобающее ситуации здание. Интерлюдия. Ноябрь 1864 года. Российская империя. Москва. Ничем не примечательная квартирка в меблированном доме госпожи Тихомировой. Окраина Москвы, тихое место, где обитали большей частью мелкотравчатые чиновники. Этакое крапивное семя. Тут можно было легко затеряться человеку с маломальски присутствующими деньгами, умеющему культурно себя вести, прилично одеваться и вообще не выделяться среди местных. Сейчас в квартире находились именно такие люди. Видом обычные, но на самом деле этот самый вид был лишь для обмана глаз обывателей, а особенно полицейских и агентов третьего отделения. Впрочем, последних обмануть было куда сложнее. Слишком уж люди из этого ведомства привыкли подмечать самые малозначимые детали, да и многих своих подопечных в лицо разучивали. Ранее использовались быстро и мастерски исполняемые работающими на полицию художниками карандашные портретики. Теперь их частенько заменяла фотография. Суть же оставалась неизменной, особенно по отношению к тут присутствующим. Присутствующие, да. Все они были членами исполнительного комитета организации под названием «Земля и воля», изначально возникшей под влиянием идей Герцена и Чернышевского. Собственно, именно эти двое и считались чуть ли не иконами всей революционной организации. Буквально за несколько лет. Основана она была в 1861 году. На их воззвание и печатаемые за пределами России работы опирались при создании программы организации. В первый год численность организации росла как на дрожжах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. В столицах численность кружков доходила до полутысячи человек в каждом, но и в крупных городах сотня активных участников отнюдь не являлась редкостью. Подобный резкий рост был связан с тем, что земля и воля впитывала в себя остатки разгромленных полицией и третьим отделением различных революционных обществ, состоящих большей частью из радикально настроенного студенчества. Библиотека казанских студентов, Пермско-казанское тайное общество, Харьковско-киевское тайное общество. Тайные. Да только не для полиции, которая быстро обнаруживала, а потом с той или иной степенью жесткости разгоняла оные, арестовывая верхушку, идейных вдохновителей и наиболее активных членов. Правда, вот наказание большей частью было нисколько не пугающим. Но право слово, можно ли напугать пылающую жаждой пострадать за идею душу всего лишь административной ссылкой? Более того, ссылкой не в Снежную Сибирь, где волков хорошо морозить, а всего лишь в провинцию, пусть и глубокую. Вот они и не пугались, стараясь и в глубинке разворачивать новые кружки, взамен разогнанных старых. Охранка умела работать, особенно когда ей не мешали. Оттого всего через год после создания Земли и Воли по ней был нанесен серьезный удар. Одна из икон организации, то есть Чернышевский, а заодно с ним Николай Серно-Соловьевич, Писарев и еще несколько были не просто арестованы, но и приговорены к большим срокам каторги, либо тюремного заключения. Иные из числа основателей, такие как Обручев, Слепцов, Утин и прочие, отделались легче, ссылкой в совсем отдаленные уголки империи, но чаще и вовсе пожизненным изгнанием за пределы России с непременным арестом и заключением в крепость в случае возвращения. Сильный удар оказался, но полностью развалить организацию не получилось. Полумеры, они не настолько действенны, как хотелось бы верить, притворяющим их в жизнь. Оставшиеся не под арестом члены Земли и Воли стали более осторожными. Многие и вовсе перешли на полулегальное, а то и полностью нелегальное положение, поменяв место жительства вкупе с документами. Ведь даже в столицах империи можно было затеряться, если обладать достаточной смекалкой и средствами. А жертвователей хватало, причем как местных, так и находящихся за границей. Наметилось и сближение Земли и Воли с другой революционной организацией, Московским обществом и Шутина, куда более энергичным, готовым к более решительным действиям, включающим в себя около 1000 активных членов и сочувствующих революционным идеалам. А затем случилось польское восстание. Точнее, даже не столько оно само, сколько реакция на него властей. То, что в Земле и Воле сперва сочли признаком слабости, ведь восстание же, да причем сильное, угрожающее основам, способная вынудить абсолютизм к отступлению и смягчению позиций. Было утоплено в крови и вывешено на просушку в петлях у всех на виду, дабы вразумить особо непонятливых и упорствующих. Оттого стремление некоторых членов организации во главе с дезертировавшим из армии подпоручиком Потебнёй, создавшим целый комитет русских офицеров в Польше, оказать поддержку восставшим окончилось плачевно. Выбор для них был лишь между пулей и петлей. Пуля, если в бою и наповал. Петля – для сдавшихся или захваченных в живом состоянии. Иначе как предателями таких не считали в свете изменившейся политики Российской империи. Польское восстание было подавлено быстро и жесточайшим манером. Надежды на вспышки крестьянских восстаний не оправдались. По мнению большей части руководства Земли и Воли, исключительно из-за того, что не удалось подобрать к их сердцам и душам подходящих ключей. Высокие идеалы либерализма, всеобщего бессословного собрания и прочие были для простого люда малопонятными, неинтересными. Следовательно, требовалось в очередной раз изменить программу Земли и Воли, которая после печальных итогов польского восстания и очередной стадии арестов и ссылок окончательно слилась с Московским обществом и Шутина, и выбрала в себя еще несколько кружков. Вобрав, стала не просто самой крупной, но чуть ли не единственной действительно влиятельной революционной организацией империи. Это несло в себе как возможности, так и риски. Риски беспокоили членов исполнительного комитета все сильнее и сильнее. Раз Земля и Воля постепенно становилась чуть ли не единственной крупной революционной организацией, власти просто обязаны были бросить на ее полный разгром все силы. Или сперва на раскол, а уже потом разгром более мелких осколков. Оттого члены комитета и спешили встроить в свою партийную программу новые идеалы, более понятные тем, на кого планировали опереться. Так опереться, чтобы даже после более чем вероятного разгрома Земли и Воли, в целом ее осколки смогли бы вновь собраться воедино, как капли ртути, при первой же удобной возможности. Идеалы. В сравнении с первоначальным вариантом, это было не одним, а сразу несколькими шагами вперед, в не самом ожидаемом направлении. Стремясь заполучить поддержку масс народных, Земля и Воля в своем обновленном и слившемся составе оперлась на передачу крестьянству Земли в равных долях, полное общинное управление той самой землей. А еще, громко так заявила о правах всех входящих в империю наций на самоопределение. Всех наций, включая польскую, кавказские и туркестанские. Подобным ходом, ходами, исполнительный комитет надеялся привлечь на свою сторону одновременно крестьянство, едва-едва замиренных поляков и всю ораву инородцев, по существу проживающих в колониях на имперских окраинах. Этим же, а то, что обновленная программа уже стала известна полиции и третьему отделению, сомневаться не стоило. Организация поставила себя, как это говорилось за океаном, вне закона. Аресты уже начались. Точнее сказать, началась очередная их волна. Но куда более агрессивная, жестокая. И речь шла уже не только и не столько о высылке, а о приговорах к каторжным работам или заключению в крепости. Члены же земли и воли вот-вот должны были быть признаны бунтовщиками против Российской империи, желающими разрушить ее изнутри и выступающими на стороне разгромленных польских мятежников и немирных горских народов. А такая постановка означала как бы не виселицы для членов исполнительного комитета и основных идеологов. С виселицами вообще в последние несколько лет куда проще стало. Да и революционеров судили более строго, чем раньше. Шла речь даже о том, чтобы вовсе отменить высылку в далекую и глубокую провинцию, вместо этого просто выбрасывая за пределы империи, без права возвращения. Все понимали, осознавали, чувствовали приближающийся разгром. Оттого хотели сделать неожиданный и знаковый ход, который позволил бы организации сохраниться даже в самых сложных условиях. Пусть даже самим членам комитета и пришлось бы покинуть страну. Не всем. Некоторые собирались остаться во что бы то ни стало. Но некоторым. Исполнительный комитет заметно обновился в сравнении с первоначальными организаторами. Из того состава остались лишь Василий Курочкин, каким-то чудом сумевший избежать не то что каторги, но и ссылки в места совсем уж отдаленные. Запрет пребывания в столицах был несущественной мелочью, к тому же при желании обходимой. Да, Александр Серно-Соловьевич, родной брат Николая. Этот был приговорен к вечной высылке за пределы Российской империи, но с большим для себя риском ухитрился не просто пересечь границу, а вот уже несколько месяцев пребывать то в подмосковных городах, то в самой Москве. Зато были и новые. Бывший видный деятель пермского общества Александр Воскресенский, бежавший из-под надзора в Екатеринбурге. Отсутствовал заочно приговоренный к смертной казни, а потому скрывающийся то во Франции, то в Швейцарии, Николай Утин, тоже с самого начала состоявший в земле и воле, но не входящий в число основателей. Ну и последний член комитета. Он присутствовал. Да к тому же забирал все большую власть, опираясь как на собственный кружок, влившийся в организацию, так и на наиболее радикальных последователей. Николай Андреевич Ишутин. 24 лет от роду. Этот молодой человек с фанатично блестящими глазами, сильнее многих и многих, склонялся одновременно к утопическим идеям и террористическим методам. Принцип «Цель оправдывает средства». Название одной из групп внутри собственной организации – АД. Действие – помощь в побеге за границу тем участникам польского восстания, которых по тем или иным причинам не повесили и не успели припроводить в уютные камеры той или иной крепости. Порой с применением оружия, что давало право и шутинцам утверждать, что они по более прочих готовы нести идеи организации не только словом, но и делом. Что уж говорить о самом Ишутине, который сейчас и склонял остальных членов комитета на свою сторону. «Только тактика индивидуального террора, к которой готовы самые верные нашим идеалам люди, способна сотрясти страну, сотрясти и выбить землю из-под ног сатрапов и главного сатрапа, который отдает приказы, из-за которого наши братья томятся в камерах, на каторге или просто не могут вернуться в родную страну». «Если вы говорите про императора, Николай Андреевич, то эти ваши слова...» Тут Серно-Соловьевич неопределенно так помахал в воздухе рукой. «Вызывают у меня опасения». «Мы все же не ученики Мадзини и прочих», — согласно проворчал Курочкин. «И попытка поляков в Нью-Йорке ничем хорошим для них не кончилась». Зато Воскресенский слушал и Шутина с куда большим интересом, что тот не мог не заметить. Заметив же, продолжал развивать мысль. «Американское министерство тайной полиции и наши жандармы. Их нельзя сравнивать. Охранка только начала учиться тому, что умеют за океаном. Сложно быстро привыкнуть работать по-новому. Но они научатся, и тогда будет сложнее. Сейчас мы еще можем добраться до императора. Несколько людей с револьверами на пути его следования по столице. Готовность пожертвовать собой ради будущего. И мы добьемся успеха». «Людей нужно готовить», — замялся Воскресенский. «И чтобы рука не дрогнула, когда потребуется направить револьвер на самого помазанника Божьего. Прости нам, Отец Небесный, грехи наши тяжкие». «Он милостив, он простит, Александр Григорьевич», — перекрестился Курочкин. «Я с болью в сердце, но тоже поддержу нашего юного друга в его жажде пусть и террором, но всеобщее благо принести, если у него и впрямь есть те, кто готов совершить такое». И Шутин, вскочивший со стула, едва только услышал, что на его сторону встал и тот, от кого он не сильно этого ожидал, заговорил с еще большим вдохновением. «Митя Каракозов, мой брат, двоюродный, но как родной, готовый ко всему и подобравший в свою группу еще трех юношей. Бывшие студенты, из них один поляк, чьи родственники пострадали при подавлении восстания. Двое других тоже не подведут. Вышли из простого народа, видели всю несправедливость собственными глазами, а потому готовы, на все готовы и проверены, крови не убоятся». «В Петербург для таких проникнуть?» «Документы есть, Александр Александрович, сразу несколько комплектов», — прервал и Шутин сомнение Серны Соловьевича. «Они и деньги откроют многие пути». «Если только так. Но, господа, я призываю всех вас к осторожности и готовности покинуть страну. Как только прозвучат выстрелы, тут нас уже ничто не спасет. И я не про тюрьму. Я останусь». Слова Ишутина никого из присутствующих не удивили. Этот был готов ко всему и даже более. Имелось чуть ли не подспудное желание взойти на Голгофу, принести себя в своеобразную искупительную жертву и тем самым воодушевить других. Но тут уж у каждого свои пути. Это подтвердили и Курочкин с Воскресенским. Первый желал покинуть страну, второй, напротив, желал остаться, что бы ни случилось, хотя и не поддерживал саму идею покушения на императора. А вот остальные поддерживали, пусть кое-кто, а именно Курочкин, с заметной неохотой. Что до отсутствующего Утина, так переданное через Серна Соловьевича письмо раскрывало его позицию, почти полностью совпадающую с высказанной Ишутиным. «Большинством голосов», — подвел итог Серна Соловьевич. «Да хранит нас всех Господь! Действуйте, Николай!»